Глава 42. Лейра. Двигаясь дальше, мы постоянно думали о том, что Лиам и Майлин рассказали нам о Калее. Она отвела войска из Эшриана, но в этом не было никакого смысла. Где еще ей могли понадобиться эти войска, если не на границах главного врага Кеппаха? Где они находились теперь? Ера решил выяснить, что она планирует, потому что Калея не знала его в лицо. Потому он мог незаметно расспросить других и, кроме того, выяснить, как дела у Вики. Когда она была маленькой девочкой, он был ее телохранителем, и, наверное, он не мог так просто снять с себя ответственность за ее жизнь. Мы разделились еще в Кеппахе, и прощание оказалось для нас неожиданно тяжелым. «Лейра, не смотри на меня так, будто ты уже считаешь меня мертвым», пошутил Ера и легонько толкнул меня кулаком, одновременно дружелюбно и неловко. «Береги себя». «А я когда-то делал иначе». Возможно, он был прав, иначе он не забрался бы так далеко. «Передавай привет Кеппаху», — сказал Аларик, и, к моему удивлению, в его голосе не прозвучало ни тоски, ни отвращения. Он действительно порвал все связи со страной, где родился. Мы с Алариком перешли границу Лиаскай, добыли у крестьянина пару лошадей и поскакали на север под защитой гор. Мы держались тайных троп, продвигаясь настолько быстро, насколько могли вынести лошади, по скудным лесам, а затем по границам от Релиена и Салиена, к бездонной пропасти. Мы зашли далеко вперед, почти не встречая людей и лишь изредка замечая диких зверей. И все же мне постоянно казалось, что нас преследуют. Ночи подгоняли меня вперед. Здесь, в Лиаскай, где луна, казалось, висела ниже, так что можно было разглядеть обломанные края с той стороны, которая когда-то соединяла ее с Истой. Время вовсе не шло быстрее, но оно казалось более настоящим. «А теперь скажи», — попросил меня Аларик, когда мы вечером лежали в палатке и молча слушали, как лошади снаружи жуют траву и тонкие ветки. Ночь тяжело легла на лес и окрасила все синеватым свечением, пронизанным нитями лунного света. В эти дни луна светила тем ярче, чем уже она становилась. «Что на тебя так давит?» Я приподнялась на локтях и посмотрела на него. Свет луны и звезд проникал сквозь стену палатки, сделанную из светлого полотна, делая все странным и черно-белым. Кожа Аларика казалась белой, пряди волос на его лице и глаза непроницаемо черными. Я не знала, что ответить. «Как ответить?» «У тебя еще есть время, Лейра», — прошептал Аларик. «Не очень много, но его хватит». Казалось, это мгновение тянется бесконечно. Как он мог? Я же ничего ему не сказала. Потом я прошептала чуть громче. «Ты знаешь, что я тоже стану демом, когда ночь станет безлунной?» Он улыбнулся мне. Я не видела ничего печальнее этой улыбки. Я заметил, куда направлен твой взгляд. Как тревожно ты смотришь на луну. Ты никогда раньше не смотрела на нее с такими чувствами, Лейра. И потом я посмотрел глазами Викарда. «Викарда?» Мне сложно было это представить. «И он это позволил?» «Он совершенно точно этого не позволил. Но я становлюсь сильнее, так что впервые одолел его. Когда мы вернемся, он, наверное, по рукоятку засунет свою палку в...» «Поняла!» Быстро перебила я его. «Значит, он тоже знал. Почему он ничего не сказал?» «Вопрос в том, почему ты ничего не сказала, Лейра. Думаешь, я не смогу справиться с этой виной? Проклятие! Это моя задача — с ней справляться». Я беспомощно пожала плечами. Аларик был прав, но мне от этого легче не становилось. «Кедрен», — смущенно пробормотала я, — «мне не хотелось, чтобы это встало между вами. В замке тебе будет нужен друг, как бы все это ни кончилось». Аларик провел пальцами по моим волосам, остановил руку на затылке. «Кедрен и есть мой друг. Никакая ошибка этого не изменит. К тому же он не допустил ошибки. Он забрал слезу Лиаскай, которая в тот момент никому не была нужна. Я на его месте сделала бы то же самое». «Я тоже», — прошептала я. — Однозначно. Аларик притянул меня к себе и поцеловал. Сначала нежно, но потом его губы напряглись, а пальцы крепче впились в мою кожу. «Останься со мной». Он произнес эти слова, выдохнул их прямо мне в рот, и я внезапно ощутила на его губах неудержимый гнев, злость на то, что все, казавшееся таким легким, давалось нам с таким трудом. Злость на эту беспричинную несправедливость. Что бы ни случилось, пообещай мне, что останешься со мной. Я не хотела ничего другого. Я так сильно хотела остаться с ним, чтобы мы были вместе сейчас и завтра, и всю жизнь, и в вечности, если вообще существует вечность. Все остальное казалось блеклым и незначительным, пока он прижимал меня к себе, и я отчетливо ощущала прикосновение его тела сквозь одежду. Его руки, которые держали меня, каждую его мышцу, которая напрягалась от моих прикосновений. «Пообещай мне», — потребовал он, напомнив мне этим о том, чего я когда-то требовала от себя, превратив эти слова в свой девиз. «Я требую от себя исполнения своей мечты». Всю жизнь я считала эти слова чем-то масштабным, далеко идущим, потому что так я была воспитана. Я хотела повлиять на что-то в Немии, изменить эту страну, может быть, даже улучшить мир. Сейчас, когда я жила магией вместо того, чтобы ее скрывать, когда я была Лейрой, а не изображала дочь своего отца, когда я забыла, какой меня хотели воспитать, я наконец-то это поняла. Я не была принцессой и не была ничейной дочерью. Как я могла не понимать, что все мои мечты были об Аларике? Это был он. Всегда только он. Мы отвечали поцелуем на поцелуй, и они становились все более жаркими, более страстными, почти что грубыми, перемежаясь нашим неровным дыханием. «Пожалуйста!» — прорычал Аларик. Это прозвучало не как требование. «Пожалуйста, пообещай, что на этот раз останешься со мной». Я немного отодвинула его от себя, чтобы посмотреть на него, и мне понадобилась для этого вся сила, потому что он хотел, не переставая, продолжать целовать меня. «Всё, чего я когда-либо хотела?» — задыхаясь, прошептала я. «Всегда было только о тебе». На мгновение он застыл, глядя на меня. Понял, что я хочу сказать и чего еще не сказала. Я могла сказать ему, что наша любовь была всем, чего я когда-либо желала. Я требую от себя исполнения своей мечты. А все мои мечты только о тебе. И все-таки я не могла обещать ему того, что от меня не зависело. Я могла только сражаться за это. Аларик погладил мое лицо, и я закрыла глаза. Его рука опустилась ниже, и я ощутила, как его пальцы дрожат у моей шеи, потому что он усилием воли смирял свои чувства. Это требование, обращенное ко мне, оно заполнило всю палатку, от него дрожал воздух. Но еще была и ярость, что нам все достается так тяжело, страх перед тем, что надвигалось, и чувство вины. «Тебе хочется кричать». Мысль невольно сорвалась с моих губ. Это так сильно ощущалось в его прикосновениях, что передалось и мне. «Да». Его голос звучал хрипло. «Но если я это сделаю, то никогда не смогу перестать. Если я поддамся хоть раз, и ярость затопит меня, она уничтожит все остальное, что есть во мне, все, что составляет мою суть. И тогда не останется ничего, кроме этого дикого, исполненного ярости проклятия. И тогда я стану таким же». Сначала я подумала, что он говорит о Риане Цире, но вторая догадка была верней. Таким же безумным и яростным, как само проклятие. Он не был Алариком, когда высвобождал меня из-под камней. Мы никогда не говорили об этом вслух, но я это знала. Я взяла его за руку, подталкивая ее ниже, пока она не коснулась моей груди, и не замерла на ней еще дрожа. «Чувствуешь, Аларик?» Мое сердце билось так звучно и быстро, что его удары, наверное, должны были отдаваться во всем его теле. «Что ты боишься?» «Да, и мне...» «Нет». Перебила я его. Да, я боюсь. Но не только. Есть нечто большее. Есть чувства, которые не слабее страха. Что еще ты чувствуешь? Гнев, сказал он. И меня удивило, что он оказался прав. Я была невыразимо зла. Да, что еще? Магия. Она бушует в тебе и хочет, чтобы ею наконец-то воспользовались. Великие ветра, да! Что еще? Его дыхание стало тяжелым и напряженным. Смелость. Еще? Вместо ответа он почти грубо обхватил меня, прижал к себе, и наши губы соприкоснулись. «Что ты хочешь меня?» Выдохнул он в промежутке между двумя страстными поцелуями и требовательными движениями наших тел. Я разорвала шнуровку его мавлы, откинула его полу в сторону, чтобы коснуться его тела, целовать его кожу, вдыхать его запах. Я хотела еще больше. Настолько, чтобы не оставалось ничего, кроме нас двоих. Мы торопливо освобождались от одежды, гладили и терли открытую кожу, порывисто, словно у нас не оставалось времени, словно время гналось за нами в эту ночь, когда полумесяц был тонок, и все казалось черно-белым. Все или ничего. Перекатившись на спину, я притянула Аларика к себе, так что он оказался надо мной. Обхватила ногами его тело и вскрикнула, когда он навалился на меня. Он запечатал мне рот поцелуем. Наши движения стали ритмичными, а наше дыхание — синхронным. Мое желание было всепоглощающим. Неважно, как крепко мы держались друг за друга, как глубоко мы были сплавлены друг с другом, это еще сильнее разжигало тоску по нему. Словно он доставался мне не весь, словно он скрывал какую-то частицу себя от меня и моей любви. Я обхватила его спину, погладила напряженные мускулы и, наконец, коснулась большими и указательными пальцами оснований крыльев. «Лейра!» — выдохнула Ларик. «Нет!» Я уже поняла, что мне нельзя было касаться крыльев не потому, что ему было больно. Дело было в страхе. Страхи перед тем, кем он был. «Но я хочу тебя всего!» Я едва могла говорить. Он не останавливался, лишь уменьшил темп, пока мы не нашли спокойный интенсивный ритм. «Таким, какой ты есть. Таким, каким ты на мгновение стал, когда выпрямился перед Фениксом». В тот момент он был абсолютно честен перед собой. Перед собой, своим киппоханским наследием, всем, что он сделал или не сделал, и даже короной у него на голове, крыльями и проклятием. «Я мечтаю обо всем, что есть ты». Хотя он по-прежнему лежал на мне, он больше не определял ритм наших движений. Это делала я. «Я мечтаю об Аларике Кольесе, изгнанном кипоханском принце, об Аларике Колы со всеми шрамами на его теле и душе, и о повелителе демов. Ты во всех моих мечтах. Ты — все, чего я желаю!» Он ненадолго опустил голову, прижавшись своим лбом к моему. Корона царапнула мою кожу, и я ощутила, как магия проклятия проносится в моем собственном сознании. Мои руки скользнули выше, гладили суставы крыльев. Аларик резко втянул воздух. «Можно?» Он дрожал всем телом, но я чувствовала не только страх. Совсем не только страх. Да. Я крепко сжала основание крыльев. Сильные мышцы скрывались под гладкой тонкой кожей. Аларик возвышался надо мной, во мне, заставляя меня снова и снова касаться его. Крепче, нежнее, еще более непростительно и страстно. По моей коже пронесся поток воздуха, когда Аларик развернул крылья во всю ширь. Послышался треск, палатка порвалась, и полотнища обрушились на нас. Я рассмеялась, но дыхания на смех не хватило, потому что Аларик тут же заставил меня застонать. А потом все вокруг потеряло значение, потому что мы потерялись друг в друге. Позже мы лежали, вспотевшие и усталые, под полотнищами, которые еще вечером были нашей палаткой. Я уже почти уснула, и на краю сознания начал даже обретать очертания какой-то чудесный сон. «На случай, если ты не заметила», — прошептал мне на ухо Аларик, — «я тебя люблю». «Насколько счастливой можно быть, если считается только одно мгновение? Насколько сильно?» Мне нравилось, когда он смеялся во весь голос. «Насколько сильно можно любить Лейра? Есть ли где-нибудь предел?» «Не знаю». Казалось, что нет. Скорее, любовь бесконечна, как небо. За горизонтом всегда открывается следующий. «Достаточно, чтобы завтра зашить палатку?» Поддразнила я его. «Угу». «Ты, наверное, заметил, но...» «Боюсь, я совершенно ничего не заметил». Насмешливо перебил он. «Тебе придется повторить еще раз». «Я тоже тебя люблю. Подозреваю, что бесконечно. Не думаю, что мы когда-нибудь достигнем предела». «Достаточно, чтобы помочь мне завтра, когда я буду зашивать». «Аларик! Не наглей!» Он ничего не сказал, лишь притянул меня к себе. Окрыл меня своими восхитительными крыльями, словно одеялом, и снова беззвучно рассмеялся. Я забрала этот смех в сон и ощущала его всю ночь.